Глава 19. Тьма беспамятства. Она была прекрасной. Вакуум мыслей и проблем. Так было, пока в него не ворвалась боль. Боль, что вернула не только сознание, но и воспоминания. Карс пришел в себя. Все еще продолжая изображать из себя бессознательного, он попробовал бегло оценить сложившуюся ситуацию. Для капитана и в целом здравого и прагматичного человека это было очень легко сделать. Да чего там делать, когда любой член его экипажа сказал бы, что ситуация – полная жопа. И с этой оценкой Карс согласился бы на все 100. Неудавшийся урок лояльности закончился эвакуационными капсулами. Раз он уже не в одной из них, значит доставлен на станцию. Станцию, которую еще недавно собирался обстрелять из своего корабля. Думаю, не стоит объяснять, что для людей здесь его спасение правильнее назвать задержанием. Хотя это если Карсу повезло. А если нет, то задержание меняется на подготовка к казни. Они имели на это моральное право. Да и без какой-то морали, просто под горячую руку. Карс – ничень. Он не верил в возвышение смотрителей над обычными людьми. Может, конечно, потом за него и отомстят, но первичный результат для Карса не изменится. Снова нахлынула боль, разливающаяся боль, которая вернула капитана в мир рационального мышления. Она была ничем иным, как переломом или переломами ребер, что он получил после столкновения с кораблем противника. Падение на приборную панель не добавляет здоровья само по себе, а в грудь еще и стоявший рядом стул прилетел. Во время вдоха, кроме боли, чувствовалась еще и тугая повязка на ребрах. Это означало, что его лечили. А раз лечили, значит, сразу не убьют. Карс сам не заметил, как усмехнулся. Вспомнились рассказы некоторых друзей-капитанов еще до вступления в смотрители. Они настолько радостно озвучивали этот банальный факт, когда рассказывали о своем пленении пиратами, что это не могло не вызвать улыбку. Теперь он понял на своей шкуре. Улыбка. Ха! Да нет, это прямо детская радость. Подлечили, значит, не убьют. Сразу. Рад, что вы пребываете в хорошем настроении. Голос, прозвучавший совсем рядом, мигом стер не только улыбку, но и все выстроенные ранее воздушные замки из надежд. Хотя нам обоим было бы комфортнее общаться, если бы вы делали это с открытыми глазами. Действительно, что уже, тянуть время не имело смысла. Карс огляделся, но особо смотреть было не на что. Небольшое помещение напоминало стандартную допросную правоохранительных структур любого города или станции. Стол, два стула по обе стороны. На одном он, прочно прикованный лямками наручников, как показала первичная проверка. На другом неизвестный мужчина. И мужчина, кстати, весьма колоритный. Чего стоили только пораженные негативной энергией волосы и зрачки. Смотритель такие вещи определял на уровне подсознания. Значит, за ним прилетели? Вы смотритель? Но надежда разбилась о суровую реальность. Еще и дав подзатыльник при этом и напомнив, что нужно думать, прежде чем что-то говоришь. Опознали во мне своего коллегу? Хм, это интересно. Об этом мы тоже поговорим. Но сейчас стоит начать с чего-то простого. «Меня зовут Александр». «Карс». «Чудесно». «Итак, Карс, вас, наверное, интересует, почему я столь приветлив с вами. Ведь совсем недавно вы хотели уничтожить станцию со всеми жителями на ней». «Нет, только обстрелять. Припугнуть. Я не живодер, в отличие от Ченя. Открою вам маленький секрет, но чуть обстрелять и стрелять, чтобы уничтожить, изначально выглядит абсолютно одинаково. Я думаю, никто из местных не стоял бы под обстрелом в попытках определить, это нас чуть-чуть или уже все. Так что получается, что все местные жители, включая аристократов, их детей, жены, родителей, пребывали под угрозой смерти. И эта угроза исходила от вас. Так вот, вернемся к нашим баранам. О доброжелательности и культуре. Я так обходителен с вами, потому что вы не заключенный. Вы, как смотритель, задержаны властью местного лорда. Но также из-за своеволия вашего коллеги вы будете выступать в роли свидетеля. Свидетеля его допроса. Чень жив? Ну, я бы сказал, что он скорее не мертв. Но что-то наша прелюдия затянулась. Думаю, будет лучше, если мы начнем, а там уже разберемся по ходу дела. Ах, да, чуть не забыл. Воспринимайте наручники на ваших руках как элементы системы безопасности. Знаете, вроде ремней на винтажных авто. На столе был небольшой пульт управления. Он был даже не сенсорным, просто микрофон и полдюжины кнопок. На одну из них этот странный мужчина и нажал. С тихим шипением двери за спиной Карса открылись и вплотную к нему поставили инвалидную коляску. Первым желанием было посмотреть, как там Чень, но плотные ленты наручников и слишком близко подставленная коляска не давали нормально развернуться. Чтобы рассмотреть коллегу, пришлось бы изворачиваться, проворачивая голову и торс, что в такой ситуации смотрелось бы странно. Он смотритель, а значит, лицо следовало держать до конца. Кстати, о лицах. Сопровождавший Ченя боец привлек куда больше внимания. Черная, с красными вставками броня. Аккуратный шлем-полумаска, защищавший лицо и уши. Правда, недоумение вызвали удлиненные ушные гнезда. Но мало ли, может, антенны усиленной связи туда поместили. А вот длинные белые волосы и приталенный нагрудный доспех вызывали странные догадки. Этот боец не женщина ли? В наше время такое встречалось редко. Тем не менее, боец отошел и остановился за спиной этого Александра. «Ах, Лиране, наш уважаемый гость плохо видит своего друга. Можно тебя попросить расположить их немного шире?» Охранник кивнул и опустил руку на спинку стула Карса. Резкий рывок, выполненный явно не с девичьей силой, и его стул чуть отодвинули влево. Карс подумал, что так стало явно удобней. Он спокойно повернулся в сторону Ченя и замер. Сидя прикованный к стулу, Карс ощущал, как ужас распространяется по его спине. Холод сжал сердце, а в горле в один момент все пересохло. Тот обрубок, что сидел рядом, не мог быть живым. Оторванные внешние импланты рук и ног. Хорошо просматриваемые оплавленные дыры от лазеров на груди. Кости, что торчали из залитого кровью лица. и тонкая струйка слюны и крови, медленно стекавшая изо рта на грудь. «К чему этот цирк? Вы хотите запугать меня?» Карс попытался выглядеть холодно и отстраненно, как и подобало смотрителю. «Уважаемый Чень!» Мужчина даже не повернулся в его сторону, продолжив разыгрывать спектакль. «Уважаемый Чень! Вы с нами?» Представление выглядело бы глупо, если бы труп рядом с Карсом неожиданно не дернулся, а потом еще раз, и голова Ченя стала медленно подниматься. Обезображенное лицо развернулось в сторону Карса, залитое кровью, с вытекшими глазами и сбитой до кости щекой. Это не могло быть живым. «Уважаемый Чень, вам есть что сказать?» Словно все происходящее было нормой, спокойно произнес сидевший напротив Александр. Обрубок тела, оставшийся от смотрителя, попытался дотянуться до Карса. Его челюсти проскрежетали совсем рядом от горла застывшего от ужаса мужчины. «Тогда, может, хотите дополнить предоставленные ранее сведения?» Как ни в чем не бывало, продолжал этот человек. Рык становился только громче. Постоянно трепыхающийся мертвец съехал со своего кресла. Он стал немного доставать до ручек соседнего стула, на котором сидел Карс, и принялся зло грызть пластик на них. До самой руки это существо пока не могло дотянуться. Пока. «Хорошо! Хорошо, хорошо! Что вы от меня хотите? Не надо! Я все скажу! Задавайте любые вопросы, я все скажу! Только уберите его от меня!» Леране, по-прежнему облаченная в полную броню и защитную маску, сидела в стареньком кресле. Это место было сложно назвать домом. Скорее, мастерской. Тут Макс занимался работой на дому, перебирая мелкие детали, чтобы не возиться в доках. И именно сюда он дал общий доступ как для Мэг, так и для Александра. Хозяина, как и девушки, пока не было. Они собирали свои вещи. Что удивительно, но к перспективе срочно покинуть станцию, что Мэг, что Макс отнеслись спокойно. Александр проявил неожиданное участие и беспокойство за судьбу этой пары. «Нам нужны эти Мэгги и Макс». Леране, как всегда, очень подозрительно относилась к плотному взаимодействию с новыми людьми. Если откинуть словесную мишуру о том, что они уже имели множество возможностей меня предать, и тезис о том, что пока для нас каждый союзник на вес золота, то можно взглянуть на это решение с практической точки зрения. Мэгги, опытный капитан, который успел побывать на территории Глаза Бога, а также знает о повстанцах явно больше, чем говорит. Хочу напомнить, что в трюме Танатоса сейчас отдыхает мертвый ворон, который пролежал без присмотра больше 300 лет. Такой корабль без капитана и техника просто груда железа. Хочешь разрешить ей пилотировать ворон? Посмотрим. Не стоит забывать, что эти люди пожертвовали многим и даже кораблем ради меня. И не в деньгах тогда было дело. Так что шанс у нее определенно есть. Что же до Макса? Александр расплылся в улыбке. То тут и думать не стоит. Макс – это уже свой человек. Вижу, что заинтересовал. Ты все поймешь, когда увидишь этого парня. Я тебя не понимаю. Леране подсела ближе. Кажется, желание Фокси переехать в империю все же осуществилось. Ну, или кого-то из его наследников. Неожиданно. Но каков шанс такого совпадения? Все очень просто, Лиране. Он достаточно велик. Где-то процентов 50. Или встретим, или нет. К тому же, если существует некроэнергия и другая сторона, неужели не может существовать судьба? Я бы не отбрасывал сразу такой вариант. Но давай к философским диспутам мы вернемся чуть позже. Как и к размышлениям о том, где пропала наша дорогая Мирал, что как раз и должна была находиться в империи. Но об этом потом. Пока не прибыли ребята, я бы хотел обсудить с тобой душевный рассказ этого Карса. Командор полез в наладонник. Там хранилась краткая выжимка их разговора со смотрителем. Память – вещь надежная, но не настолько, чтобы ей доверять мелкие детали. Такой же перегнанный в текстовый формат разговор имелся и у Лиране. Альвийка скривилась. «Знатное представление! К чему был этот цирк? Допросная, агрессивный мертвец под боком, обещание отправить его отдельным челноком в целости и сохранности и без голодного коллеги под боком. И все ради... да слухов, по сути! Ты видела его? Я думал, придется колоть успокоительное. То, что Карс нам рассказал, не факт, что правда, но он другого и не знал. Смотритель верил этой информации. К тому же лорд этой чудесной системы решил усидеть на двух стульях. Имперцы не меняются. Теперь убийство Ченя – самозащита. Нападение линкоров-смотрителей – инцидент, а Карс – задержанный для дальнейших разбирательств. Нам разрешили поговорить с ним раньше, и это уже плюс, иначе вертел бы он наши угрозы на своем линкоре. Лорд хочет замять инцидент, оставаясь под защитой смотрителей. Они обменяются нотами протеста, посотрясают воздух, пофыркают, а потом продолжат жить тихо и мирно. Альвийка уже хотела было возмутиться, когда Александр радостно подытожил. «И это просто замечательно! Я, конечно, попросил Альфреда поговорить с лордом и попробовать склонить его к этой мысли, но и надеяться не мог, что старик окажется настолько безинициативным. Неудивительно, что тут каждая мышь его подсидеть хочет. Так вот, нет инцидента, значит, нет вопросов. Нет вопросов, нет тех, кто их задает. А значит, нет тех, кому их задают. И никто не будет лишний раз вспоминать о нас. Официально не будет. Только из-за этого?» Лиране отщелкнула защитную маску, которую упорно не хотела полностью убирать, и криво усмехнулась. «Признайся, ты просто не хотел видеть висевшего на твоей штанине лорда, который в слезах умолял бы тебя взять обязанности смотрителей по защите системы на себя. Как говорится, сам заварил, и расхлебывать пришлось бы самому. И это тоже. Руки развязаны, и нас тут ничего не держит. Куда дальше?» «Начнем с упомянутых Карсом повстанцев. Я так понял, смотрители в свое время навели там порядок, подавив сопротивление и оставив в живых только лояльную часть повстанцев. Теперь эти ребята занимаются снабжением смотрителей пылью и осколками Криста после временных отключений ретрансляторов. Народ там моралью необремененный, и вопросы доступными методами задавать будет куда удобнее. Так что дождемся Мэг и прикинем, откуда нам стартовать. Вот видишь, уже и пригодилась девочка. Все равно звучит довольно просто. Слишком просто для сегодняшнего представления. Леране пододвинулась ближе к лицу Александра. «Не договаривать очень нехорошо, особенно мне. Ох уж эти скрытые угрозы физического воздействия летального характера! Как я по ним скучал!» Командор рассмеялся и обнял Альвийку. «Ну, 1-1. Ты права. Заметила, как легко здесь можно достать закрытые данные диспетчерских и другие секретные отчеты? Маленькая станция в маленькой системе. Все друг друга знают. Так вот, Карс и Чень – рядовые смотрители. Я вытянул из Ченя все, что он знал, а Карс лишь дополнил информацию. Как таковой, его допрос был вообще не нужен». Эти слова заставили Альвийку удивленно отстраниться. «Смотрители не станут поднимать бучу. Все же лорд есть лорд. Раз быстро заткнуть не получилось, попробуют замять. Иначе другие лорды могут неправильно воспринять ситуацию. Но неофициально разобраться захотят, и расследовать инцидент полетят уже не рядовые капитаны, а специальные доверенные смотрители. Люди в теме. Там поговорят, здесь расспросят, а там и запись камеры допросной всплывет за небольшую плату. Или большую, тут предполагать не берусь. Послушают записанное откровение Карса о повстанцах и смотрителях. Увидят Ченя. И этим ребятам очень сильно захочется со мной поговорить. Тем более не надо быть детективом, чтобы понять, к кому я дальше полетел. А земли повстанцев – это беззаконие и беспредел. Мало ли, что может произойти с уважаемыми смотрителями. Спросить не с кого. Так вот, зачем ты убираешь Мэг и Макса со станции? Чтобы не вносили смуту в стройные показания местных аристократов. Альвийка рассмеялась. Пусть и дальше идут по хлебным крошкам. Нет. «Мэг и Макса я беру с собой, потому что я ранимая и трепетная особа. Что же до вероятного расследования, то я считаю, раз дичь побежит на флажки, ее главное не отвлекать. Сама прибежит.